Наступил декабрь. Джемма, не любившая холод и промозглость, все чаще засиживалась у камина в гостиной, кутаясь в пуховую накидку. Ее шоколадные глаза приобретали от огня, Оливеру казалось, что это от огня, какой-то новый оттенок. Молодая женщина все больше погружалась в свои мысли. Какое-то дремотное оцепенение, и муж не мог понять, где она бродит. Иногда, позвав ее, он натыкался на ее ищущий взгляд, и вместе с узнаванием в ее глазах он замечал разочарование. Словно в своих видениях она искала кого-то, но не его. «Джемма, я говорю...» Он примостился у ног жены и обхватил ее колени руками. «Про новые парники. В них можно было бы вырастить куда больший урожай овощей. Помидоры, например. Да и клубника не помешала бы. Как думаешь?» Джемма неопределенно покачала головой. Оливер не понял, что это означает, и пояснил. «Нужно решать в ближайшее время, чтобы успеть построить до весны». «Делай, как посчитаешь нужным, Олли», — улыбнулась она и взъерошила волосы. Оливер улыбнулся ей в ответ и не заметил, как изумленно подняла голову от книги Кэтрин, сидевшая у окна. Пораженная! Вот какая она была! Джемма не стала выспрашивать подробностей у Оливера, не уточнила, где лучше поставить парники, сколько нанять для этого плотников и сколько земли под это отвести. Это было не похоже на Джемму. Так не похоже, что Кэтрин, во всем искавшая подвох, не на шутку взволновалась. Она отложила книгу и стала из-под тишка разглядывать дочь, будто хотела найти в ее облике ответы на свои вопросы. От материнского глаза не укрылись бледные синеватые тени, залегшие у ресниц, загадочная улыбка, дремавшая в уголках припухших губ, заострившийся нос. Но только когда Джемма как-то по-особенному наклонилась к огню с кочергой, чтобы поворошить угли, Кэтрин осенила. Когда Оливер ушел в ванную, она проворно подошла к дочери и заговорщицки подмигнула. Джемма удивленно приподняла бровь. «Ты хитрюга», — приобняла ее мать. «И долго еще собиралась не говорить?» Джемма вздохнула. «Где? Как? Чем она себя выдала?» Поздно было гадать. «Откуда ты знаешь?» — нахмурилась она. Кэтрин смотрела на нее с таким воодушевлением, что Джемме тут же стало дурно, тошно. Она была уверена, что это не от беременности, а от маминого энтузиазма. «Ласточка, я тебя выносила, и Бог знает, сколько раз наблюдала этот процесс со стороны». Джемме ничего не оставалось, как покаянно кивнуть. «Боже, вот это новость! Я стану бабушкой! А папа с мамой даже прабабушкой и прадедушкой!» Лихорадочное возбуждение захлестнуло Кэтрин, отчего ее бесцветные черты лица преобразились. На щеках вспыхнул румянец, глаза влажно заблестели от навернувшихся слез. Их Кэтрин на мгновение вернулась ее былая тонкая красота, уроженки Туманного Альбиона. «Ну, перво-наперво, я сама стану мамой. Как это ни странно», — усмехнулась Джемма. Она так огорчилась, что ее тайна раскрыта, что хотела сперва упросить Кэтрин держать все в секрете, а потом, по своему обыкновению, сбежать куда-нибудь подальше. Но на улице были дождь и темнота, и ветер выл в камине. Нечего и мечтать. Да и смешно это. Шило-то в мешке не утаишь. Было бы забавно пытаться скрыть беременность в семье, которая вся вертится вокруг нее, как планеты вокруг Солнца. Однако все эти размышления мало утешили Джемму. «Мама Джемма!» — улыбнулась Кэтрин и прижала дочь покрепче. Обняв хрупкую мать, Джемма посмотрела поверх нее через комнату и закусила губу, стараясь не выпустить на волю крик запоздалого раскаяния. В проеме двери стоял Оливер с зажатым в руках полотенцем. Он, конечно, все слышал, иначе его рот не был бы так красноречиво открыт. «Значит, молчание Кэтрин Джемме уже не понадобится. Тайна раскрыта раз и навсегда». Оливер стоял с таким выражением лица, что Джемме, несмотря на торжественность момента, стало смешно. Удивление, оторопь, радость, озадаченность, облегчение. Все это мелькало быстрее, чем кадры на белом полотне киноэкрана. Кэтрин, почувствовав, как напряглась спина дочери, отстранилась и бросила взгляд на дверь и мелкими шажками побежала через комнату обнимать и зятя. «Поздравляю, Олли, сыночек!» «Я...» — его голос осип. «Я что-то пропустил в этой жизни?» «Нет, ты как раз вовремя!» — едва заметно сиронизировала Джемма. «Мама как раз подтвердила мои подозрения. Я беременна. Та-дам!» Она театрально всплеснула руками. Оливер замер, и в трех головах эти слова отозвались разным эхом. При этом всем им показалось, что звуки Джемминого голоса рикошетят от стены к стене и, наконец, виснут где-то посреди комнаты. «Ух ты!» — вдруг как-то совсем по-детски завопил Оливер, кидаясь обнимать и кружить Джемму по комнате. «Теперь ты моя! Теперь уж точно моя!» Она весело смеялась, Кэтрин тоже, хотя в голове у последней уже поселилось опасение. Как бы молодой муж не навредил ребеночку своим бурным восторгом. В этот вечер спать в доме Вейлмортов Донованов Хорни легли позже обычного. На шум в гостиную явились уже переодевшиеся ко сну Уильям и Джеральдина. Узнав новость, Уильям тут же откупорил бутылку французского коньяка, давно поджидавшего достойного случая в буфете. Это определенно был достойный случай. Синяя гостиная замерла в предвкушении перемен. Долго обсуждали, как назвать ребенка. У каждого было несколько своих вариантов. И только Оливер наконец сказал, что раз уж Джемме предстоит носить его целых 9 месяцев, значит, и имя она выберет лучше всех. «Спасибо, Олли!» Такое великодушие неожиданно растрогало Джемму, хотя спор она выслушивала с легким раздражением. «Я подумаю». Она не стала говорить, что уже выбрала имя. Джемма никогда не была на материке, но Великобританию знала довольно неплохо. С 15 лет она каждый июль посещала пару городов, то навещая родственников матери, то просто так, с экскурсией или знакомыми туристами, приезжавшими в Локерстоун в отпуск. Однажды ее занесло в Карлайл, что на самой границе с Шотландией, на берегу Ирландского моря, Солоуэй, Ферт. В Карлайле ей нравилось все. Бурная история города, переходившего то к англичанам, то к шотландцам, и проклинаемого теми и другими, на ее взгляд, незаслуженно. Нравились тихие улочки, булыжник под ногами, величественный кафедральный собор и замок Вильгельма Рыжего. И, конечно, живописный заросший деревьями берег реки Иден, серебристой, широкой и полноводной, текущей хоть и по равнине, но с Пеннинских гор. Единство и борьба противоположностей, пограничность — вот что ей так понравилось в этих местах. проклятие для воров и преступников, действовавших на границе, и тишина и богобоязненность мирных горожан, буйная Шотландия и чопорная Англия, горы и равнина. Именно тогда она захотела, чтобы ее дети были такими же неугомонными, интересными, неоднозначными людьми, как этот город, эта река, мальчик Карлайл или девочка Иден. После того, как все узнали о новом положении Джеммы, Оливер окончательно взял на себя дела семьи. Большую часть времени он проводил в магазинчике, поэтому для управления фермой нанял мистера Кроули. Новый управляющий был 50-летним сидеющим крестьянином с большими красными руками и щетинистым подбородком. Свою ферму в соседней деревушке он недавно передал сыновьям и был чрезвычайно польщен, когда Оливер сам лично приехал к нему, чтобы предложить должность. У мистера Кроули, как обнаружила Джемма в самый первый день, было одно отличнейшее качество. С каждой проблемой он безупречно разбирался в течение пары минут. Расторопность, сообразительность и честность управляющего дали Джемме то, чего она как раз и желала больше всего на свете — свободу. Поэтому она не уставала благодарить Оливера. Тот смотрел на ее признательное, веснушчатое личико с нежностью и целовал в нос. Если бы она не отворачивалась со смехом, он мог бы расцеловать каждую веснушку на ее теле. В эти мгновения Оливер так любил свою Джемму, что становилось больно дышать. Казалось, что теперь, когда дела больше не докучали ей, Джемма должна стать полностью счастливой. К советам матери она прислушивалась не больше, чем обычно. Олли прекрасно понимал, что она сама решит, как для нее лучше. Ведь в конце концов она прожила без него как-то 20 лет своей жизни. Тем более, что привычная буйность ее куда-то пряталась, уходила. И Оливер надеялся, что эта любовь к нему и их будущему ребенку заставляет Джемму присмиреть. На самом деле ее задумчивость не имела никакого отношения к смирению и к беременности. Джемма тосковала. Ее все чаще тревожило странное, непривычное ей ощущение. Ее покинули. Ангел куда-то пропал и не торопился возвращаться. Обычно его присутствие было так же непреложно, как восход солнца. Но в последнее время, с первых дней замужества, она перестала замечать рядом с собой его легкое дыхание. Последний раз она чувствовала его тогда, на вершине холма, впервые лежа в объятиях Оливера за несколько дней до свадьбы. Поделиться этой утратой Джемме было не с кем. Любой счел бы, что она тронулась умом. Но разум ее был все так же чист, и именно этот разум говорил ей, что ангел куда-то исчез из мира вокруг. Теперь, когда забот на ферме стало меньше, а беременность протекала легко и не доставляла никаких особенных неприятностей, Джемма чаще стала уходить к морю или на холмы. Оливеру, сделавшемуся теперь еще предусмотрительнее и заботливее, она отвечала отговоркой, что прогулки на свежем воздухе идут ей на пользу, что вредно сидеть в четырех стенах, и Бог знает, что еще. На самом деле она просто искала. В ней теплилась надежда, что стоит ей сесть под сводом замка или ступить на волнистую, как стиральная доска, песчаную отмель, или сорвать и растереть в руках веточку дикой мяты. Как она найдет его? Своего невидимого ангела, хранившего ее столько лет, сколько она помнила саму себя, и даже больше. Но ее попытки были тщетными. Совсем отчаявшись, Джемма взяла машину и отправилась на вершину мира, туда, куда впервые ехала за рулем. Пешком пройти это расстояние становилось все тяжелее. Оставив машину на тропинке, Джемма стала карабкаться вверх по крутому склону. Это была задача не из легких, тем более что живот в последнее время начинал мешать свободному передвижению, хоть Джемма и не показывала этого при родных. Она с улыбкой представила, как схватилась бы за сердце Кэтрин, если бы увидела ее сейчас, крепко уцепившуюся за серый выступ одной рукой и за пучок травы другой. Нет, Кэтрин не суждено понять, что стихия ее дочери — пустоши, луга, развалины и холмы — она — само их порождение, и ничто здесь не может причинить ей вреда, ей и ее ребенку. Наконец Джемма перевела дыхание и опустилась на камень. Она не приходила сюда с того самого дня, как стала женщиной, прямо на этом мху. Сейчас, на исходе зимы, всюду свистел ветер, продирающий до костей. Ненавистный ветер, и только здесь было тихо. Наверное, и правда, давным-давно какой-нибудь сказочный великан сдвинул вместе два вогнутых валуна, чтобы положить на них свое спящее чадо, укрыть его от ветра, — подумала Джемма. Сидеть на камне было холодно, и она поджала под себя ноги. Отсюда открывался захватывающий, знакомый, но ничуть не менее волнительный от этого вид. Внизу разлилась каменистая равнина, вдалеке поблескивал окнами и крышами Локерстоун, в стороны тянулась гряда холмов. На отшибе были видны развалины замка в миле к западу и тоненькая излучина мелкой речушки. Джемма с детства любила сидеть здесь и чувствовать, что весь мир лежит у ее ног и принадлежит им двоим, ангелу и ей. Теперь она осталась одна. И вдруг, словно в ответ на ее сетование, ангел подал ей знак, самый ощутимый за все свое существование. Джемма сейчас же поняла, со всей ослепительной ясностью осознала его замысел до конца и со смехом подтвердила, что лучше он, пожалуй, придумать уже не мог. Все изменилось. Задумчивость Джеммы сменилась кипучей энергией. Не было в доме дела, за которое бы она ни взялась. Но больше всего удовольствия ей стало доставлять, как ни удивительно, шитье. Она вдруг открыла в себе способности талантливой портнихи. Началось все с того, что как-то утром, после ухода Олли на работу, она решила, что шить — занятие матерей, и поскольку она собирается стать матерью, и процесс скоро войдет в свою завершающую стадию, у нее есть последняя возможность познакомиться с ниткой и иголкой. Она разыскала в кладовке чемоданчик Кэтрин, где та, на всякий случай, хранила обрезки тканей и разные швейные принадлежности, и утащила его в спальню. Недолго думая, вытряхнула содержимое на ковер и восхищенно замерла. Это было красивее для нее, чем стеклышки в калейдоскопе. И что еще приятнее, стеклышки были не подвластны человеку, а эти лоскуты Джемма могла сложить в свой собственный узор. Она опустилась на колени посреди разноцветной головоломки. Пока в голове роились образы, пальцы женщины сами нащупали игольницу в виде красно-желтой груши, быстро выбрали подходящую иглу, вдели нитку. Джемма потянула ее в рот, чтобы откусить, но тут же отдернула руку подальше. «Джемма», — сказала она сама себе с улыбкой, и сердце почему-то защемило. «Для этих целей есть ножницы». Руки работали быстро и умело, будто только и делали, что шили всю свою жизнь с утра до вечера. Джемма сметывала вместе кусочки ткани, прикладывала их один к другому, вертела так и эдак, распарывала и собирала картинку заново, уже иначе. Она чуть было не пропустила обед, и только настойчивость Кэтрин заставила ее проглотить порцию супа и жареные камбалы, от запаха которой ее тут же замутило. Собирая лоскуты, Джемма тихо напевала. Мелодия сама рождалась где-то в глубинах ее души. Она была то нежная, то торжественная, волнительная, и все твердила о чем-то. Сочинить такую сама Джемма не могла, поэтому была уверена, что где-то услышала ее, только вот не могла вспомнить, где именно. Оборвав мелодию на середине, она расстелила перед собой оконченную часть шитья и приложила руку к животу. «Ну что, мое счастье, нравится тебе такая красота?» «Нравится, и мне нравится». Вечером, когда Оливер готовился ко сну, Джемма расправила на кровати сшитое ею за день лоскутное одеяло. Зрелище было удивительное. Разномастные ткани и узоры смотрелись не набором кусочков, а единым целым, цветастой волной, перетекающей с одного угла одеяла к противоположному. Оливер удивленно покосился на Джемму. «Ты сама так?» Она гордо кивнула. «А говорила, что не умеешь шить?» «Оказывается, умею, но это только одеяло. Платье-то я, наверное, не осилю». Оливер поцеловал ее в нос. «Вот за что я тебя люблю? Ты не умеешь скучать». Признаться честно, Джемма ожидала большего восторга, по крайней мере, такого, какой выразила при виде одеяла бабушка Джеральдина. Но Оливер устал и не был склонен к похвалам. Джемма пообещала себе, что он еще восхитится ее умением когда-нибудь. На следующий день она не вытерпела и, взяв синий Остин, съездила в Труро за отрезом голубой фланели. Незаметно промелькнуло несколько недель. Голубая фланель давно превратилась в руках Джеммы в хорошенький костюмчик для ребенка, пару чепчиков и основу для одеяльца. Розы были благополучно пересажены, в Локерстоун пришла весна, земля стала черной, мягкой и рыхлой. Ветер потеплел, в садах расцветали тысячи цветов, и воздух пропитывался их ароматами. Джемма все шила. Как-то утром Роузи Сильвер, прикатившая, как и всегда, на велосипеде, протянула ей 4 модных журнала. Джемма выписала их незадолго до того. «Что, Кэтрин собралась пополнить гардероб?» — полюбопытствовала Роузи, и ее глаза выкатились чуточку сильнее. «Нет, это я», — Роузи, понимающе кивнула, хотя весь ее вид кричал об обратном. Это и ежу известно, что Джемма Донован Хорни не способна усидеть на месте и минуты. Куда уж ей шить? Просмотрев у себя в спальне журналы, Джемма решила, что непременно сошьет кое-что из увиденного. Только надо будет подождать до родов. Ведь ее фигура изменится, и пока сложно предположить, как именно. Вместо наряда для себя она сшила костюм из светло-кремового твида для Оли. Тот, наконец-то, был потрясен. Джемме его реакция доставила изрядное удовольствие. Но, что и говорить, блондин Оливер смотрелся в этом приталенном пиджаке и узких брюках весьма эффектно. «Еще немного, и я заревную», — фыркнула Джемма, оглядывая его со всех сторон и с радостью замечая его восторженный взгляд. «Ты будешь расхаживать, как распоследний щеголь, а твоя бедная жена будет перекатываться рядом, словно переспелая тыква. Зато твой щеголеватый муж любит тебя больше всего на свете, рыжая моя тыквочка!» Расцеловал он ее руки. Джемма весело рассмеялась. 19 июня Джемма почувствовала небывалый прилив сил. Ей было по плечу сдвинуть пару холмов или повернуть вспять реку, ну или, на крайний случай, переставить все шкафы в доме. Джемма уже превратившаяся к этому моменту в настоящий живот на ножках, обошла все свои прежние владения, не упустив из виду ни новый птичник, где кудахтали и кричали на разные голоса бестолковые куры, важные гуси и упитанные индюшки, ни коровник. Заглянула даже в сыроварню, где отдавал сейчас распоряжение мистер Кроули. Тот, увидев молодую хозяйку, улыбнулся и лукаво подмигнул. «Что, миссис Хорни, проверяете меня?» «Скорее любуюсь», — покачала головой Джемма. «В проверке уж кто-кто, а вы не нуждаетесь». Осознав, что тут ее присутствие не требуется, она вернулась в дом и принялась за уборку, а потом и за стирку. Бабушка увезла дедушку Уильяма на прогулку к морю. Кэтрин ушла в Локерстоун за покупками. Оливер пропадал целый день в своем магазинчике. Никто не мог ей помешать заниматься домашними делами. Никто не мог заставить ее прилечь. Перестирав белье, Джемма подхватила тяжелый таз с простынями и направилась на задний двор. Через двор были протянуты бельевые веревки. Джемма развесила простыни и выпрямилась, удовлетворенно разглядывая итог своей работы и машинально потирая рукой ноющую поясницу. Белые полотнища полоскались на ветру, от них остро веяло мыльной свежестью. Она взяла опустевший таз, чтобы вернуться в дом, и в следующее мгновение резкая боль схватила низ живота. От неожиданности Джемма охнула и согнулась пополам, роняя таз. Тот жалобно звякнул и покатился. Боль затихла, но тут же повторилась. Чтобы распрямиться и сделать шаг, Джемме понадобилось все ее мужество и упорство. Морщась от боли и быстро мелко дыша, полусогнувшись, она медленно добралась до теплиц, откуда доносился голос мистера Кроули, и вцепилась в дверь. «Мистер Кроули!» Он метнулся к ней и тотчас заметил ее мучную бледность. «Что случилось, Джемма?» Джемма стиснула зубы и прошептала. «Кажется, время пришло». Мистер Кроули без дальнейших пояснений подхватил ее на руки, крякнув от натуги. Он был уже не молод, а Джемма никогда не славилась хрупкостью, тем более теперь, поправившись на 26 фунтов. «Я сама попробовала протестовать она, но Кроули уже тащил ее в дом». Его лицо покраснело то ли от ее тяжести, то ли от волнения. Опустив женщину на кровать, он заколебался. «Отправьте кого-нибудь за Оливером», — продолжала цедить она сквозь зубы. «И за мистером Нельсоном. Это врач. Маму можно не искать. Она сама скоро вернется». Натан Кроули, несмотря на напряженность момента, усмехнулся. «Эта девчонка все-таки прирожденный руководитель. Рожает, а указывает, будто он сам не догадается». Но не успев озвучить это, Кроули уже бросился к ней и похлопал по щекам. «Эй, девочка, ну-ка, не смей так пугать старика!» Глаза Джеммы закрылись, щеки и губы помертвели, она потеряла сознание.